По ночам у костра венецианцы слушали музыку барабанов, скрипок и гитар. Под эту музыку монголы плясали, хлопая в ладоши, предавались обжорству и пьянству. Бродячие певцы пели долгие песни о войнах, о любви, восхваляя коней и передавая древние легенды племен. При мерцающем свете костра чужестранцы содрогались, внимая страшным рассказам о грабежах и резне, о том, как ели людей и пили их кровь. Пока путешественники двигались вперед на восходящее солнце, перед ними вставала вся картина жизни монголов. Они видели таинственные родения шаманов и кудесников. Им предсказывали судьбу на бараньих лопатках. Они присутствовали при освящении белой лошади, наблюдали, как из больного человека изгоняют злых духов. Они побывали на многих свадьбах, видели, как торгуются, уславливаясь о цене невесты и расходах на пиршество. Они узнали, что во множестве племен мужчина не может и думать жениться на какой-нибудь женщине, если эта женщина от него еще не забеременела. Обрученные подростки до свадьбы нередко жили по несколько лет вместе, этому никто не придавал значения. Скоро венецианцы привыкли к тому, что во время ночевок в лагере или селении им предлагали временных жен. Это было вполне в обычае тех мест и практикуется среди кочевников поныне. Один монгольский обряд неизменно весьма забавлял венецианцев. Первое, единственное омовение новорожденного ребенка. Когда истекал седьмой день после появления младенца на свет, брали семейный чайник, полоскали его и той же водой, подсолив ее, обмывали ребенка. Еще через 7 дней его вновь мыли соленой водой. В третий раз, опять через 7 дней, ребенка купали в разбавленном молоке. И, наконец, через 28 дней после рождения ребенка для предотвращения кожных болезней мыли материнским молоком. Цитата. «И этим 4-кратным омовением монгол довольствуется на всю остальную жизнь». Конец цитаты. В своем странствовании братья Пола часто сталкивались с похоронами, хотя из опасения грабителей погребения обычно совершались в потайных местах и видели, что покойнику клали в могилу для пользования на том свете пищу, молоко и коня. Никола и Мафео передвигались сравнительно легко. Разве они ехали не по государственному делу и не в сопровождении конвойных самого великого хана? И разве выданные им чудодейственные дощечки не обязывали всех подчиняться и, дрожа от страха, удовлетворять их требования? На дороге через определенные промежутки их ждали сменные лошади. По всей империи Чингисханом были устроены для ездивших по государственным делам почтовые станции. Минуло уже 6 полных лет с того дня, как братья Пола уехали из великого города Константинополя. В оставленном ими мире произошло много важных событий, но они ничего не знали об этом. Латинский император Византии был изгнан. Трон своих предков вновь занял грек Михаил Палеолог. Его союзники генуэзцы опять воспрянули духом, и Венеция вступала в смертельную борьбу с этим своим торговым соперником в Леванте и Средиземноморье. Папа, француз Урбан IV, умер и был торжественно похоронен в кафедральном соборе в Перудже, а на трон святого Петра вступил другой француз под именем Климента IV. Ему предстояло умереть еще до возвращения братьев Пола в Европу, и смерти этой суждено было оказать решающее влияние на дела наших путешественников. Ничего этого Никола и Мафео не знали, ибо пока они продвигались по своему пути, до них не доходило никаких вестей. Сутки слагались в недели, однообразные недели в месяцы. Но вот минул год, и они добрались до Китая, желанной их цели. Еще несколько дней, и они предстали перед великим ханом Хубилаем, властителем всех монголов и Китая, владыкой Востока. Глава 7.